Штатов Америки. Утром 16 июля 1952 года в 9 часов 35 минут он заметил в небе несколько ярких светлых точек, двигающихся, как ему показалось, строем. Действительно, на сделанных им снимках видны четыре округлых объекта, парящих в клинообразном строю. Неужели НЛО? Но эксперты военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, изучив эти снимки, пришли к выводу, что на них, скорее всего, запечатлены четыре высотных чечевицеобразных слоистых облака, крайне редкая и очень красивая форма облачных масс. Человеку свойственно заблуждаться. К сожалению, умение плутовать тоже ему присуще. Снова и снова аферисты или шутники пытаются обмануть своих легковерных сограждан, предъявляя документальные снимки НЛО. Как делаются такие снимки? Берут, например, миску, переворачивают ее и фотографируют таким образом, чтобы снимок получился слегка расплывчатым. Потом этот НЛО впечатывают в пейзажную фотографию. И вот в ваших руках ошеломляющее доказательство посещения Земли инопланетным кораблем. Можно сфотографировать сетчатую головку от душа, крышку от круглой коробки из-под печенья, микрофонный капсюль, вынутый из телефонной трубки, детскую юлу или две сложенные донышками наружу стеклянной тарелки. Вот некоторые трюки, не раз испытанные и разоблаченные. Не стоит особенно полагаться даже на свидетельские показания военных и гражданских пилотов. Сам Хайнек, вместе с коллегами, занимавшийся проверкой сообщений о НЛО в рамках проекта «Голубая книга» и собравший данные о профессиях очевидцев, вынужден был признать, как ни странно, гражданские и военные пилоты сравнительно плохие наблюдатели. Их оценки ошибочны почти в 90% случаев наблюдения НЛО. Мы сталкиваемся здесь с классическим примером известной психологической закономерности. Навыки и опыт, как правило, сохраняются лишь в рамках данной профессии. Даже хороший специалист не всегда способен применить свой опыт и знания в другой области деятельности. Было бы странно, если бы летчик принял за НЛО какой-либо самолет. Но не стоит удивляться, что многие пилоты, плохо зная астрономические объекты, затрудняются при их определении. Упоминавшийся уже специалист по космической технике профессор Руппе в связи с сообщениями о встречах с НЛО говорит о феномене явления ангелов, часто случавшемся, если верить очевидцам, во времена Средневековья. Во встречах с НЛО в современной технической форме находит свое выражение «мистика нашего времени», пишет профессор. Летающие тарелочки называют также мифом нашего века и видят в них оборотную сторону всеобщего увлечения космосом. Я специально цитирую фантастические измышления уфологов, ошибочные наблюдения и неверные толкования, а также сенсационные утверждения бульварной прессы именно в этой заключительной главе раздела. Тот, кто, начав читать книгу, еще колебался, не зная, считать ли НЛО заблуждением или реальным явлением, теперь, может быть, яснее поймет, что к чему. Вооружившись более критическим взглядом на вещи, читатель, видимо, легче разглядит, что скрывается за махинациями апостолов НЛО, и сумеет провести четкую грань между выдумками и фактами, отличив измышления от действительности. В ночь на четверг над северной частью ФРГ и Дании появился светящийся объект, летевший с запада на восток, сообщало агентство АП 19 апреля 1979 года. По словам представителя морского гарнизона в Клюксбурге, наблюдавшийся сотнями людей,